Глава 9. Такси растирал руками немеющую и болящую шею и раздумывал о ситуации. Как только люди Вебера раскусят, что я подсунул им фальшивку, а это случится скоро, они примутся за меня всерьез. Я понимал, что не справлюсь с ними, и мне просто необходима полицейская охрана. Но мне ведь ее предоставили, не дожидаясь моей просьбы. Тогда Тейлор и О'Хара найдут меня, то уже не выпустят из виду, и теперь я не буду затруднять им задачу. Пока эти двое стерегут меня, люди Вебера и не подумают ко мне приблизиться. Я уплатил за такси и пошел к своей машине. У меня все еще дрожали ноги. Я заметил, что синий «Мустанг» с Тейлором за рулем стоит неподалеку. О'Хары нигде не было видно. Всю дорогу я поглядывал в зеркальце заднего обзора. «Мустанг» держался позади. Заведя машину в подземный гараж, я поднялся к своей квартире. Когда кабина лифта остановилась, я держал пистолет наготове. Люди Вебера уже обнаружили, что пленка снова ускользнула от них, и, вероятно, поджидают меня здесь. Я шагнул в коридор и оглянулся по сторонам, но не увидел ничего подозрительного. Затем приблизился к своей квартире, отпер дверь и вошел в темную прихожую. Никого. Я запер дверь в коридор и накинул цепочку. Затем обошел квартиру, готовый к неожиданностям. Никто здесь не появлялся. До утра я был в безопасности. Посмей кто-либо проникнуть сюда, ему пришлось бы выламывать дверь. Я положил пистолет на столик, подошел к бару и налил себе изрядную порцию виски. Вспоминая события прошедшего дня, я так и не сумел понять, какое отношение ко всему этому имеет Вебер. Если бы не предупреждение Бреннера, мне бы и во сне не приснилось, что Вебер установит за мной слежку. С каких пор она продолжается? Я подумал о Кридоне. У него достаточно денег, чтобы нанять Вебера. Я допил виски, поставил стакан на столик. Я не сомневался, что найду ключ ко всему этому из пленки, которая теперь у Макса. Во всяком случае, я надеялся, что она там. Но если Вебер разгадал мою уловку и послал своих людей за Чарли. Я позвонил Максу, часы показывали 16:45. Тот долго не подходил, потом в трубке щелкнуло. «Какого черта?» – пробормотал он. «Это Стив. Тебе принесли?» «Отвечай только да или нет. Больше ничего». «Господи, да!» Я тотчас же положил трубку. В своей спальне я разделся и повалился на кровать. Шея болела, и во всем теле чувствовалась усталость. Я лежал неподвижно, одолеваемый сумбурными мыслями. Наконец уснул. Утром, когда я ехал в редакцию, синий «Мустанг» не отставал от меня. Сознание того, что за мной следуют двое полицейских, вселяло в меня чувство уверенности. Теперь люди Вебера вообще не смогут принять участие в игре. Джули с улыбкой приветствовала меня. Звонила Джин. Она сказала, что придет после обеда, но, по-моему, она еще не совсем поправилась. И вас ждет мисс Шелли. Спасибо, Джули. Я продиктовал несколько писем, и мисс Шелли, пухленькая, серьезная девушка, прячущаяся за большими очками, вышла в приемную перепечатать их. Я позвонил Денмару. «Фредди, вчера не успел. Мне сейчас нужен проектор. Вы можете прислать его мне?» «Разумеется, Стив. Только прошу, заверните его так, чтобы не видно было, что это». После короткой паузы он сказал: «Прямо что-то из Джеймса Бонда». «Да, что-то в этом роде. Так, пожалуйста, упакуйте и пришлите ко мне как можно скорее». «Конечно, сейчас я все устрою». Попрощавшись, я позвонил Максу. «Макс, немедленно приезжай сюда и привези конверт. Спрячь его под пиджак, ведь я тебе говорил, это бомба». «Ладно, бегу». Теперь оставалось только ждать. Несмотря на недостаток времени, я попросил Джули соединить меня с Джин. Она переключила на меня ее линию в тот момент, когда я вступил в сражение с горой почты. «Джин, как ваши дела?» «Уже все хорошо. Я попросила Джули передать вам, что приду после обеда. Правда, у меня еще не важно с желудком, но я переживу. Если вы себя плохо чувствуете, то лучше не приходите. Я все же приду». Я не удержался. «Мне вас не доставало. Рада слышать. Я приду после обеда». И трубка щелкнула. Отец говорил, что нужно держаться и нельзя отступать. Правда, мое чувство не вызвало ответного отклика, но я решил держаться и быть настойчивым. Я занялся статьей Реферти, которая пришла с почтой, но мне не удалось как следует сосредоточиться. В конце концов, я встал и подошел к окну. На сей раз возле будки стоял О'Хара. Увидев его, я испытал теплые чувства. Пока они там, люди Вебера вряд ли отважатся нанести мне визит. Загудел зуммер. «Мистер Мэнсон, здесь доставили какие-то свертки для вас. Принести?» «Да, пожалуйста». Это был проектор, старательно упакованный. Денмор приложил к нему инструкцию для пользования и записку с просьбой позвонить ему, если что-то будет непонятно. Я спрятал проектор в шкаф, дочитал статью, поставил на ней гриф «Принято» и отослал. Едва я начал читать рассказ, присланный нашим агентом, как примчался Макс. «Вот, получай». Он положил на стол конверт. «Слушай, в чем, собственно, дело? Из-за чего такая суета? Ты за ночь два раза вытаскивал меня из постели. Что за бомба такая?» «Пока ничего не могу сказать. Спасибо за хлопоты. Как продвигается статья о Глинском?» Он растерянно посмотрел на меня. «Господи! И это все? Больше ничего не скажешь?» «Пока нет. Так как со статьей?» «Завтра будет готово». Он посмотрел на конверт, потом перевел вопросительный взгляд на меня. «Ладно, если тебе больше нечего сказать, то пойду дописывать». «Так будет лучше всего. И еще раз спасибо». Он ушел с непонимающим выражением на лице. Я посмотрел на конверт, потом на часы. Почти полдень. Минут через 15 Джули уйдет обедать, и вся редакция останется в полном моем распоряжении. Сунув конверт в ящик стола, я снова принялся за рассказ. Безуспешно. Я обливался потом, и сердце мое отчаянно стучало. Я знал, что через несколько минут узнаю правду, если Фреда не подсунула мне фальшивку. Но когда вспомнил, как она сказала честное слово, то верил, что именно пленка, лежащая в ящике стола, виновна в смерти Фреды и Горди. Минуты тянулись бесконечно. Меня обуревало желание вскочить и отослать Джули. Но я сдерживался. Она заглянула в мой кабинет, когда было 12:12. «Мне можно идти обедать, мистер Мэнсон?» «Конечно». Она весело помахала мне. Я еще слышал, как она зашла в туалет. Наконец, в половине первого она ушла. Я запер дверь редакции. Джули будет отсутствовать около часа. Я быстро вернулся в кабинет, достал из шкафа проектор и поставил его на стол. Когда я распечатывал конверт и доставал кассету, у меня тряслись руки. Проектор был автоматический, но я не сразу смог вставить пленку. Наконец это мне удалось, и я опустил жалюзи и задернул шторы. Когда я возвращался к письменному столу, зазвонил телефон. Мое сердце сжалось. «Мистер Мэнсон, с вами хочет поговорить мистер Чендлер». Пот стекал мне на подбородок. «Стив?» Приходите ко мне, победаем вместе. Я нашел нечто сногсшибательное, и теперь Глинскому определенно конец. Я хотел обсудить, как идут дела. Я сидел и тупо смотрел на проектор. Вы мне слышите, Стив? Приходите сейчас же, обед принесут сюда. Я старался говорить спокойно. К сожалению, не могу, мистер Чендлер. Джин больна, а Джули пошла обедать. «Ну так заприте, ничего страшного. Давайте, приходите». Он положил трубку.